Ударом кулака неизвестный отправил моего противника головой вперед вдоль палубы с чудовищным грохотом. Освободившись, я упала на перила, ослабевшая и дрожащая. Мой спаситель быстро обернулся ко мне. «Вам больно?» Было что-то свирепое в его тоне, угроза тому, кто осмелился причинить мне боль. Даже до того, как он заговорил, я узнала его. Это был мой мужчина, мужчина со шрамом. Одного момента, когда его внимание было отвлечено мною, хватило для упавшего врага. Быстрый, как молния, он вскочил на ноги, удирая по палубе. С проклятием Рейберн рванулся за ним. «Терпеть не могу, когда что-то происходит без меня». Я присоединилась к погоне, третий лишний. Обежав палубу, мы оказались на правом борту судна. Там у входа в салон лежал человек. Рейберн наклонился над ним. «Вы его ударили снова?» — спросила я, едва дыша. «Не было нужды», — ответил он мрачно. «Он валялся у двери. Не смог открыть ее или притворяется. Мы это сейчас узнаем. Заодно и кто это?» Сильно бьющимся сердцем я приблизилась и сразу же поняла, что мой противник — человек более солидной комплекции, чем Чичестер. Чичестер был дряблым существом. Он мог бы использовать нож в случае нужды, но у него слабые руки. Рейберн наклонился над противником. Мы оба вскрикнули. Это был Гай Пэджит. Рейберн, кажется, совершенно ошалел от того, что увидел. «Пэджит!» — бормотал он. «Боже мой, Пэджит!» Я ощутила легкое чувство превосходства. «Вы, кажется, удивлены?» «Да», — сказал он с горечью. «Я никогда не подозревал». Вдруг он повернулся ко мне. «А вы? Вы нет? Вы узнали его, я полагаю, когда он напал на вас?» «Нет. Тем не менее, я не так удивлена». Он подозрительно уставился на меня. «В какие тайны вы хотите проникнуть, интересно знать? И много ли вы знаете?» Я улыбнулась. «Достаточно, мистер Лукас». Он схватил меня за руку. Неожиданная сила его хватки заставила меня вздрогнуть. «Откуда вам известно это имя?» — сказал он хрипло. «Разве оно не ваше?» — ласково спросила я. «Или вы предпочитаете называться мужчиной в коричневом костюме?» Мои слова ошеломили его. Он выпустил мою руку и отступил на несколько шагов. «Вы девушка или ведьма?» — выдохнул он. «Я друг», — сделала я шаг к нему. «Я однажды предложила вам помощь. Предлагаю ее снова. Вы воспользуетесь ею?» Ярость его ответа осадила меня. «Нет, я не хочу иметь никаких дел ни с вами, ни с любой другой женщиной. Творите свои козни без меня». Как и прежде, у меня взыграла кровь. «Возможно, — сказала я, — вы не понимаете, насколько вы в моей власти. Одно мое слово капитану...» «Скажите его», — усмехнулся он. Затем быстро приблизился ко мне. «А пока мы обсуждаем все это, моя дорогая, понимаете ли вы, что в эту минуту вы в моей власти? Я могу взять вас за горло, вот так». Быстрым движением он выполнил свою угрозу. Я почувствовала, что его руки сжимают мне горло и давят. Очень слабо. «Вот так! И выпустить из вас дух! А потом, подобно нашему бесчувственному другу, но более успешно, выбросить тело акулам. Что вы скажете на это?» Я ничего не сказала. Я засмеялась. Хотя я знала, что опасность была реальной. В тот момент он ненавидел меня, но я знала, что люблю опасность и что мне приятно ощущать его руки на своей шее, так что я не променяла бы этот момент своей жизни на любой другой. Со смешком он отпустил меня. «Как вас зовут?» — спросил он резко. «Энн Бедингфилд». «Вас ничто не пугает, Энн Бедингфилд?» «Пугает», — сказала я притворно холодно. «Осы! Саркастичные женщины, очень молодые люди, тараканы и старшие приказчики в магазине». Он опять усмехнулся, как и прежде. затем ткнул ногой бесчувственное тело Педжита. «Что мы будем делать с этим хламом? Бросим его за борт?» – спросил он беззаботно. «Как хотите», – ответила я также спокойно. «Я восхищаюсь искренним выражением ваших кровожадных инстинктов, мисс Бедингфилд. Но мы оставим его здесь, приходить в себя на досуге. Его ушибы не опасны». «Вы уклонились от совершения второго убийства, как я вижу», — сказала я нежно. «Второе убийство?» — он выглядел несколько удивленным. «Женщина в Марлоу», — напомнила я ему, пристально наблюдая за его реакцией. Угрожающе мрачное выражение исказило его лицо. Кажется, он забыл о моем присутствии. «Я мог убить ее», — сказал он. «Иногда мне кажется, что я хотел убить ее». Дикий порыв чувств, ненависть к мертвой женщине нахлынули на меня. В тот момент, если бы она стояла передо мной, я могла бы убить ее. Должно быть, он ее когда-то любил. Несомненно, несомненно, чтобы чувствовать так. Я взяла себя в руки и проговорила обычным голосом. «Мне кажется, вы сказали все, что только можно, кроме спокойной ночи». «Спокойной ночи и прощайте, мисс Бедингфилд!» «До свидания, мистер Лукас!» Он снова вздрогнул, услышав имя. Он подошел ближе. «Почему вы сказали это?» «До свидания, я имею в виду». «Потому что я надеюсь, что мы встретимся снова». «Никогда, если это будет зависеть от меня». Его яростный тон вовсе не оскорбил меня. Напротив, я испытала тайное удовлетворение. Я не совсем глупа. «Все равно», — сказала я веско, — «я думаю, мы встретимся». «Почему вы так считаете?» Я покачала головой, не в состоянии объяснить чувств, которые вызвали эти слова. «Я никогда не захочу увидеть вас снова», — сказал он вдруг жестко. Это на самом деле было очень грубо, но я только мягко рассмеялась и исчезла в темноте. Я услышала, что он пошел за мной, затем остановился, и какое-то слово понеслось вдогонку. Я думаю, это была ведьма.